закончил, остановившись возле меня, Уртир с легкой улыбкой смотрела мне в глаза. «И давно ты пришла?» Отвернувшись от девушки, я пытался не пересекаться с ней взглядом. Стыдно и чертовски бесит, что она видела мои неудачи. Понравилось зрелище, а, интересно, наверное, наблюдать за неудачами Дру. Гин, самое главное, это то, что ты усердно стараешься. Думаешь, что все должно получаться с первого раза. Ехидно улыбнулась Уртир, да ты максималист. Задергавшийся глаз стал ответом для девушки. Посмеявшись пару секунд, брюнетка приглашающе махнула, призывая следовать за ней. Немного помешков, я подобрал брошенную книгу, закидывая ту в пространственный карман. Последовав за Милкович, в тишине мы прошли, по ощущениям, половину корабля. И куда мы идем? Идти хрен знает куда. Ненавижу это чувство. В столовую, повернулась ко мне Уртир, ты со вчера не ел, наверняка ведь хочешь. Через минуту мы оказались в большом зале с множеством столов. Повсюду сидели люди со знаком гримуара на одежде и летели. Проходя мимо них, я замечал их косые взгляды, направленные на меня. Уртир же они уважительно приветствовали, поднимаясь с мест. Субординация здесь на удивление хорошо развита, да и никто не буянит. Признаться, я ожидал здесь чего-то вроде происходящего у фей, драки, пьянства и ругань. Но даже выпивающие солдаты сидели тихо и контролировали себя, не поднимая шуму. Набрав себе пару тарелок с мясом, мы с Уртир уселись за один из свободных столиков. Усевшись первым, я поймал на себе слегка возмущенный взгляд Милкович. В тот афое, сразу вцепившись в кусок мяса, просто тающий во рту, с неохотой я повернулся к Милкович. «Это стол для кровных чистилищ», — категорично сказала девушка, но не став гнать меня, просто уселась рядом, и тадакимас. Быстро справившись со своей порцией, я дождался, пока Уртир доест свой салат и овощи. «Скажи». Посмотрев в зал, я продолжал замечать на себе косые взгляды, чего ты такой вежливой стала. Раньше ты меня прибить хотела за шуточки, а сейчас вот, разбудила, чтобы я не опоздал на собственную тренировку с Хыцем. Поддержала, так еще и на ужин пригласила. Неужели реально влюби? Продолжишь, состарю твою одежду и до своей комнаты голым будешь идти. Признав поражение, я поднял руки вверх. Я-то пройду, пусть завидуют. «Самомнение тебе точно не занимать», недовольно покачав головой, Уртир прошлась взглядом по залу, «почему спрашиваешь? Несмотря на твой раздражающий характер, ты неплохой парень, я могу понять, почему ты стал таким». Брейн наверняка в своих экспериментах не сдерживался, причиняя много боли, «так ты еще потом и в рабство попал, сложно после всего этого стать хорошим человеком, и я признаю твою силу», удивившись последним словам, я наклонил голову к плечу. «Ты изучал магию, чтобы суметь защитить себя, перестать подчиняться другим, стать сильным и жить так, как ты хочешь. Мы с детства тренировались у мастера, а ты достиг нынешнего уровня без наставника. У меня был учитель, он дал мне основы, научил читать, писать и дал мне свой огонь». Раскрыв ладонь, на которой загорелось пламя, я с легкой усмешкой и грустью смотрел на пляшущие огня, «так что тут ты не права». «Но сбежал из башни ты только с Эльзой Скарлетт», — недоуменно поинтересовалась Уртир. «Он погиб задолго до моего побега. Извини». Взгляд Милкович виновато опустился на стол. «Это лишнее», — махнув рукой, я облокотился на поставленную на стол руку, с улыбкой смотря на волшебницу, «лучше продолжай хвалить меня». Глаз Уртир дернулся. «Обойдешься. И лучше перестань называть мастера по имени, ведь он и твой мастер в конце концов». Ухмыльнувшись, я подхватил свою тарелку, относя на отдельный столик для грязной посуды. Уртир следовала за мной, направляясь к выходу из столовой, но почти у самой двери я остановился, смотря на разгорающийся конфликт. «Я приказал тебе принести белый хлеб, а ты чё сделал?» Кулак Занкроу попал аккурат в челюсть какого-то мага, упавшего на пол, черный принес. «В каком месте он похож на белый?» «Белый хлеб закончился». «Господин, и я взял этот». С каждым словом голос мужика становился все тише, под конец став и вовсе неразборчивым бормотанием. «Да меня не волнует. Если ты не можешь даже такое простое поручение выполнить, то нашей гильдии не нужен». Огненный шар слетел с ладони Белобрысова, устремляясь к гримуарцу. Уртир молча стояла, явно не собираясь вмешиваться. Из-за такой херни убить своего согильдийца. Увидев, как перед магом появилась ледяная стена, в которую попал шар Занкроу, блондин начал оглядываться в поисках прервавшего наказания, наткнувшись взглядом на меня. «Ты, Какого хера ты вмешался? Окутав руки огнем, блондин был готов начать бой. Какого хера ты решил убить его из-за такого пустяка? А, искренне удивился блондин моим словам, если бы он сдох от такого шарика, то и плевать. Слабаки не заслуживают жизни, тем более являясь членами сердца гримуара. Вот как, окутав руки огнем в ответ, я медленно подошел к Занкроу. Долго сдерживать он себя не смог, начав заносить руку для удара. Пропустив его возле себя, бью блондина в грудь. Тот сумел устоять и попытался ответить мне ударом в челюсть, но перехватив его за кисть, я начал сжимать ее, отчего глаза блондина округлились от боли. Попытавшись освободиться, Занкроу свободной рукой хотел откинуть меня, но нырком под захваченную руку, я оказался за его спиной и ударив по задней части коленей, заставив упасть на пол. Лежа лицом вниз еще и с захваченной рукой, шансов вырваться у Занкроу оставалось ничтожно мало. По твоей же логике, сейчас я должен тебя убить, верно? Поднеся руку к его голове, мощным ударом я устроил встречу лба блондина с полом, от которой тот отключился. Встав на ноги, я посмотрел на уже поднявшегося мага, вставшего рядом с остальной толпой, что наблюдала за разгоревшейся сценой. Отнесите его куда-то, или оставьте так, будет ему уроком. Направившись к выходу, за мной последовала Уртир. «Почему ты вмешался?» — с интересом спросила девушка. «Как бы сказать, мне не понравились его слова и метод. Одно дело просто наказать подчиненного и совсем другое — убить». В тишине дойдя до своих комнат, мы с Уртир попрощались. Откинув порванную во время тренировки одежду, я заглянул в шкаф. Множество нарядов с большой цветовой гаммой. Взяв первую попавшуюся черную футболку и серые мешковатые штаны, я сел за изучение формул. Часть 25. Ученик. Нервно перебирая попавшуюся ручку между пальцами, седой старик взволнованно смотрел на сидящую перед ним, девушка лет 15, с блондинистыми волосами, одетая в мешковатый костюм с капюшоном змеи, представившаяся медузой. Пришедшая с ней синеволосая Венди, на случай плохих новостей была оставлена под присмотр остальных детишек. Макаров считал излишним и так перегружать маленькую девочку взрослыми проблемами. В молчаливой обстановке взгляд мастера хвоста феи иногда перескакивал на входную дверь в его кабинет. За эти два дня Макаров успел истрепать немало нервов и опустошить погреб гильдии наполовину. Даже пренебречь принципам гильдии, прошлое остается в прошлом, но если тебе тяжело, тебя всегда выслушают. Макаров был зол на самого себя, нарушив этот постулат, но ситуация требовала этого. В конце концов Медуза находилась с этим мальчишкой столько лет и знала его лучше, чем кто бы то ни было, и он верил, хотел верить и надеяться, что мальчишка, несмотря на все свои поступки, не стал темным магом, но услышав рассказ о его прошлом сильно задумался. Плененный с самого детства, вполне закономерно, что мальчик возжелал силы и решил отомстить. Но когда рассказ Горгоны дошел до момента с книгой Зерефа, старик думал, что все, парень потерян, а сердце неприятно сжалось в груди. Но тот не изменился. Сам инцидент, который на протяжении пары месяцев был во всех газетах на первой полосе и в котором полегло немало сил совета и не меньшие сил темных, был вызван ребенком. Им же относительно стабилизирован. Тяжелый вздох мастера на секунду разбавил тишину. Крайне неоднозначная ситуация. После мастер ощущал, что девочка что-то недоговаривает в некоторых моментах, но решил сослать это на мелочи, которые не так сильно важны. Приютив попавшуюся на дороге Венди, что по удивительному стечению обстоятельств нашлась в тот же день, в который Макаров нашел Нацу, парень вместе с Медузой начали о той заботиться. После этого момента парень, продолжая свою охоту на темных, решил еще и на демонов поохотиться. Дальнейшую историю Макаров знал от Миражанны, которая и сама не так давно присоединилась к гильдии, и в этом ей помог опять же парнишка. Но когда та рассказала, что беловолосый без магии одолел Сан-Джаошина, напавшего на столицу, внезапно входная дверь открылась. С надеждой на хорошие новости Макаров отвлекся от своих мыслей и смотрел на уставших Эльзу со Штраусами и Нацу, который был взят в качестве ищейки. Но видя грустный взгляд на их лицах, Макаров нервно взглотнул вставший в горле ком. «Ничего, снова». Эльза измученно посмотрела в глаза мастера, видя ту сильную, отважную и неунывающую девочку в подобном состоянии. Сердце Макарова разрывалось от боли. «Недалеко от деревни мы нашли разрушенную и обугленную часть леса. Это наверняка магия Гена, и он пытался дать отпор нападавшим. Но по словам Нацу, Потом его запах смешался с еще несколькими и ушел вглубь леса. Видя состояние Эльзы, ладонь Миры осторожно коснулась ее плеча. Все в гильдии видели, как эти двое постоянно дерутся между собой и соревнуются, ничуть не уступая Греюснацу. И сейчас, пусть и совсем немного, но грусть и тревога Макарова притупились, видя, как Мира пытается поддержать свою соперницу. Значит, живой. Отчего-то облегченно вздохнула сидевшая до этого в своих мыслях Медуза, смотря куда-то в сторону. Если его не прибили там, то он наверняка живой. Вновь смотря куда-то в сторону ото всех, Горгона радостно улыбнулась. «С чего ты? Я знаю этого олуха. Если его не прибили на месте, то он наверняка выживет. Хех, он даже хуже тараканов, всего на мгновение». Но в голове Макарова проскользнула мысль. Нет, он был уверен, что Медуза не сильно переживает по поводу Гина. Словно была уверена, что тот жив. И это была не пустая надежда, а именно уверенность. А эти ее слова были для всех остальных. Но Макаров быстро ее отбросил. Не могла ведь она знать, как бы хорошо та ни была знакома с парнем, что он жив. Гин обязательно выпутается. Я верю в это. А если они решили держать его по какой-то причине в плену? Им же хуже. На слова девочки Макаров приподнял бровь. Дольше недели они с ним не продержатся. Он им надоест тупыми шутками. В кабинете вновь воцарилась тишина. Все ошеломленные взгляды были направлены на блондинку, что с легкой улыбкой продолжала смотреть куда-то в сторону. За прошедшую неделю я успел немного освоиться в гильдии. И я исключительно про то, что отметил для себя на стенах направления. Это просто бесчеловечно. Сделать такой огромный корабль со столькими коридорами. Тут не то, что топографический кретин как я заблудится, а вообще любой. Хотя и про устройство гильдии в целом и гримуара в частности я тоже узнал. Хейтс, являясь главой и мастером гильдии, как понятно, занимал верхнее положение в иерархии. После него шел некий Блюнот Стингер, который в ночь моего прибытия свалил с корабля и являлся правой рукой и заместителем гильдии, а также вторым по силе. После него шли кровные чистилища, среди которых был тот козлочеловек, которого я встретил в Крокусе. И замыкающим звеном из цепочки этих высших руководителей шли капитаны отрядов. По сути, они были такими же рядовыми волшебниками, хоть и чуть сильнее, чем остальные, но из-за частого отсутствия чистилищ, которые также выполняли роль командующих, Хейтс решил их все же создать и назначить. А вот я находился в рядовых волшебниках, причем сильно охерших, потому что ел за столом чистилищ, мастер выделял мне личное время для тренировок, да и никто из руководителей не пытался поставить меня на место, сыковали. К тому же мастер, зная обо всем, ничего мне не говорил. Короче, устроился я по блатному, но эта неделя для меня была неоднозначной. На следующий день после нашей стычки с Занкроу, тот весь день ходил задумчивый, а пересекаясь со мной в коридорах провожал взглядом. К вечеру я вновь столкнулся с ним, а тот, увидев меня, сразу докопался до какого-то парня, просто шедшего мимо. По итогу все закончилось дракой и поражением блондина. И так продолжалось всю неделю, пока Занкроу не пришел ко мне в комнату. Сидя передо мной на стуле, Занкроу, склонив голову, а за эту неделю я успел понять, что парень не менее гордый, чем я, просто молчал. И, какими судьбами, если решил подраться у меня в комнате, предупреждаю, скину нахуй в окно. Сложив руки у груди, я наблюдал за реакцией Белобрысова, но тот никак не реагировал, чем не слабо удивил меня. Нет, я, тяжело вздохнув, блондин пару секунд молчал, я признаю, что я слабак, и то, что я говорил, я был неправ, и умирать я не хочу, поэтому, прошу, потренируй меня. Откровенно растерявшись от слов Белобрысова, я молча смотрел ему в глаза. Как этот гордец вообще признал подобное? Впрочем, как раз из-за признания я стал уважать его чуть сильнее. Одно дело – это признать свою слабость, а другое – принять и попытаться стать лучше. Далеко не каждый способен на подобное. КХМ, почему ты не попросишь мастера поучить тебя или кого-то из других чистилищ? Мастер занят делами и сейчас тренирует только тебя и еще пару человек. А Азума отказался. С грустью признался Занкроу. Да, ситуация у него не очень. Желает стать лучше, но никто помочь ему в этом не может. Или же просто не хочет. В целом я могу пойти к нему навстречу. Наши стихии схожи, так что будет чему обучать. Да и потенциал в рукопашном бою у блондина есть. А это ему наверняка поможет. Плюсом я получу себе может и не лучшего, но все же спарринг-партнера, а заодно попытаюсь сделать из него нормального человека. Хотя чтобы сделать его таким, мне и самому нужно стать нормальным. Ладно, я согласен. Услышав мои слова, уголки губ блондина приподнялись в счастливой улыбке, но есть одно условие: больше не докапывайся до остальных не по делу. А если собрался наказать за провинность, то без убийств и серьезных травм. Приходи в тренировочный зал к 12. Занкроу шустро закивал головой, соглашаясь с условиями. И уже через секунду радостный блондин побежал к себе в комнату. Ухмыльнувшись, я вспомнил лицо блондина в момент, как согласился на его просьбу. Вроде и не мелкий пацан, но при этом такая детская искренность. В памяти проскочил образ малышки Венди, радостно бегающий вокруг меня. В сердце что-то неприятно кольнуло от нахлынувшего воспоминания. Нужно будет сразу навестить Медузу с Венди, да и Штраусов с Эльзой тоже, хотя бы проведать. Решив отвлечься от мыслей, достаю из пространственного кармана книгу с формулами Аматерасу. За всю неделю мне удалось лишь создать 2 круга из 3 в первой формуле. Впрочем, радует, что они хотя бы как нужно работают, а не просто лопаются. Не без помощи мастера, правда, у меня это получилось. Он оказался отличным наставником, который не просто объясняет по заученному в книге тексту, а приводит понятные примеры и аналогии, подробно объясняя каждый этап и помогая прийти к конечной цели. Приподняв бровь, я удивленно посмотрел на свое отражение в окне. С каких пор я начал называть Хэйца мастером? А впрочем, он ведь теперь действительно мой мастер, да и его харизма заставляет того действительно уважать. Он не просто сильный маг, но еще и чертовски умный. Лично обучая каждого из чистилищ, он помог освоить им потерянную магию. Я, на ум больше никто не приходит, кто смог бы сделать нечто подобное. Нужно будет попросить того помочь мне с магией убийц драконов. Отчего-то верится, что он действительно сможет мне в этом помочь, потому что мои собственные успехи по освоению этой магии, да нулевые, чего уж там. К слову, об обучении, помимо первой формулы, мастер решил обучать меня параллельно еще 2. 6. Ликург огромным потоком эфира нарушает работу глазных нервов, в моем случае зрение может просто притупиться или противник ослепнет лишь на один глаз. Действует формула минут 10 и 12. Эгида – не слишком прочный барьер, который накрывает использующего сферой. Как уже было проверено, базовая его прочность не может справиться даже со сферами Уртир, но, если вложить в несколько раз больше эфира, эгида может выдержать единовременный натиск десятки сфер. Закинув книгу в свой пространственный карман, по запутанным коридорам корабля я направился к тренировочному полигону. На подходе к дверям, изнутри зала начали слышаться странные звуки и пыхтение. Войдя внутрь, возле манекенов я увидел уставшего, с уже порядком вялыми движениями и подрагивающими от напряжения мышцами, но продолжающего яростно избивать деревянных человечков Азуму. И лишь подойдя ближе, я заметил осколки манекенов, лежащие чуть в стороне от волшебника. Шатен не замечал меня, будучи слишком увлеченным тренировкой, пока я не подошел к нему почти вплотную. Молча смотря друг на друга почти с минуту, я решил первым развеять эту напрягающую обстановку. Хех, не думал, что встречу здесь кого-то в столь позднее время. Закинув ладонь на затылок, с легкой улыбкой я прошелся взглядом по пустому залу. Я тоже не ожидал, что кто-то придет тренироваться в такое время. Повернувшись обратно к манекену, Азума молча продолжил того избивать. Отойдя в сторону, мой взгляд упал на вызванное окно репутации. Азума, 211, признание. Хей, привлек я внимание волшебника, может, вместо избиения игрушки, которая даже сдачи дать не может, пойдем в спарринг. Посчитав, что ответ будет излишним, Азума сразу размахнулся, целясь в мою моську. Завершив наш тренировочный бой только через час, мы оба сидели уставшими. Бой, без магии, на кулаках и с противником, не уступающим мне по силе. С легкой улыбкой я достал бутылку воды, передавая ее в руки Шатена. Тот не стал ворочить нос или отказываться, сразу взяв ее. Хороший спарринг, нужно будет как-нибудь повторить. Уже переведя дыхание, я был готов встать с гримуарцем еще на часик, но тот сейчас явно был не в той кондиции, чтобы продолжать. Завтра, сухо предложил Азума, допив воду. Можно, киваю головой на предложение, но в 12 у меня будет тренировка с Занкроу, а после, я полностью свободен. После моего отказа он пошел к тебе, удивленно приподнял бровь Азума, видимо, я ошибся в его несерьезности. Я и сам удивился его просьбе, целую неделю провоцировал меня, а сейчас признал, что был неправ. На сказанное мной Азума выронил пустую бутылку. Удивительно, чтобы он признал подобное. Только из-за этого я и согласился на его предложение. Покосившись на окна в зале, через которые уже начали пробиваться первые лучики солнца, устало я шлепнул себя по лицу. Через 4 часа тренировка с мастером, а я кровать только глазами видел. Поднявшись со скамейки, я пошел к выходу из зала. «Доброй ночи, потом увидимся». Утвердительно кивнув мне, Азума и сам встал со скамейки, уходя в свою комнату. Но едва я успел лечь и прикрыть глаза, как меня разбудило пришедшее уведомление. Плюс 500 репутаций с Азумой. Примечание к части. Оно живо, и я живой. Все, что я хотел сделать с фанфиком на данный момент, я сделал. ГГ уже находит товарищей в новой гильдии. Он, сука, вообще их везде найдет. Часть 26. Давид и Голиаф, 1 часть. Уставившись на книгу в моих руках, с некоторым волнением я смотрел на ее обложку. Через 2 дня мастер отправит меня на какую-то миссию. Вероятнее всего это будет какая-то проверка на лояльность в духе «сходи, принеси или прибей». В любом случае, думаю, я готов к ней. За почти 2 месяца, хоть и с трудом, но 3 формулы были изучены мной в совершенстве. Время их активации, конечно, желает лучшего по сравнению с навыками в формулах мастера, но по его словам, достаточно неплохо. Помимо формул, я хорошо развил свою физическую мощь, благодаря ежедневным тренировкам с Азумой и Занкроу. За это время блондин на приемлемом уровне освоил навыки ближнего боя, хотя в спаррингах со мной или Шатеном ни разу не вышел победителем. И чего я никак не мог ожидать, что репутация с этими двумя перевалит за 2000. Занкроу, 2674, товарищ, наставник. Азума, 2049, товарищ. В ежедневных тренировках даже появился, а потом и получал новые уровни навык рукопашного боя, что до этого не появлялся. Видимо, редкие драки с вулканами и магами не подходили для его получения, в отличие от ежедневных тренировок. Рукопашный бой ЛВ-43 ориентируется на физические способности пользователя, комбинация с магическими приемами возможна. Урон, наносимый от попадания по цели, будет зависеть от характеристик обоих. С поднятием уровня повышает рефлексы, дает плюс 0.25 к характеристикам силы, выносливости, плюс 0.1 к характеристике скорость. При развитии навыка, тело может рефлекторно почувствовать опасность и отреагировать на атаку. Крайне полезный навык. Зная я, что могу получить его таким простым способом, давно бы уже начал развивать его. Господин Гин, незнакомый голос за дверью отвлек меня от мыслей. За порогом стоял незнакомый мне маг, вставший по струнке смирно. Мастер ожидает вас в тронном зале. Незамедлительно. Особенно подчеркнул последнее слово волшебник. Он не уточнил, по какой причине. Еще ни разу мастер не вызывал меня так внезапно. Это касаемо вашей миссии. На этом позвольте откланяться. Ушедший маг оставил меня в раздумьях. Подобного я не ожидал. Быстро собрав часть вещей, что могли теоретически пригодиться, я сразу направился к мастеру. Извините, опоздал. Зайдя внутрь уже знакомого тронного зала, взглядом я встретился со стоявшими Занкроу и Азумой. А вы чё здесь? Мы тут по той же причине, что и ты. В своей не слишком подробной манере о деталях ответил Азума. Ага, мастер вызвал нас. А, реально, зачем? Занкроу недоуменно посмотрел на Шатена. Вы отправитесь на миссию втроем. Здесь уже вмешался мастер, решив прояснить ситуацию. До этого момента, пойти на миссию должен был один Гин. Но этой ночью, Синий Пегас, по просьбе хвоста феи вели поисковую деятельность. На долю секунды взгляд мастера пробежался по мне, и наткнулись на гильдию, хранившую нужный мне артефакт. Поисковая деятельность. Значит, Венди и Медуза добрались до фей. На душе словно легче стало после осознания, что с ними все хорошо и они в порядке. Но что вся ситуация обернется так, и мне придется вламываться в светлую гильдию. Будь ситуация хуже некуда. Синий Пегас и фей достаточно хорошо ладят между собой, а это может повлечь еще более неприятные последствия. Ваша цель, продолжил свою речь мастер, пока я отвлекся на мысли, забрать артефакты и не раскрыть ваши личности и принадлежность к гильдии. На данный момент нам не стоит привлекать излишнее внимание. Будет выполнено. В один голос сказали Занкроу с Азумой. Мастер, смотрю в глаза Хайца, вы не думаете, что для тихого проникновения наша команда немного слишком примечательна. Наверняка они хранят артефакт в каком-то охраняемом месте, и проникнуть туда без привлечения внимания будет почти невозможно. Ты прав. Мастер продолжал спокойно смотреть на меня в течение всей речи, но я не говорил, что проникнуть туда вы должны незаметно. Будет выполнено. С небольшой задержкой отвечаю. Мертвецы не болтают. Да. Достав папку из-за пазухи, мастер передал документ мне в руки. Главным на время миссии будет Гин. Не подведите меня. С небольшой ноткой угрозы в голосе закончил Хейтс. Получено задание. Темный маг. Цель. Украсть и принести глаз Балора Хейтсу. Награда. Вариативно. Каждый из членов вашей команды возвращается. Вариативно. Погибает или пленяют одного из членов вашей команды, или вы остаетесь один. Вариативно. Ни один из синего пегаса не погибает. Вариативно. Гильдия синий пегас уничтожена. Вариативно. Штраф. Вариативно. Минус 10000 репутации с Хейтсом. И чё там? Скорее от скуки спрашивает Занкроу, нежели реально интересуется. План здания гильдии. Документ совета об изъятии артефакта и его транспортировке. Немного денег, ну и описание артефакта. Разложив все, что было внутри папки на стол, я начал изучать все бумаги. Остановившись недалеко от города Астра, в котором и располагалась гильдия «Синий Пегас», соседствовала со столь знакомой мне горой Хакабе. Старый домик в лесу стал для нас временным убежищем, где мы с Азумой решили обсудить план действий, а Занкроу был готов рвануть крушить все хоть сейчас. «Есть план действий?» – спокойно спрашивает Шатен. «Пока нет», – отрицательно киваю головой. «Тогда пойдем и просто заберем, что нам нужно». Блондин уже было направился к двери, но успев схватить того за шкирку, не отрываясь от документов, получилось того остановить. То, что плана сейчас нету, не означает, что мы можем просто ворваться туда как идиоты. Слегка раздраженно кашусь на блондина. За 2 месяца удалось стать для него, если не авторитетом, как мастер, то как минимум человеком, к которому тот может прислушаться. Вновь сев на стул, блондин скрестил руки у груди, ожидая дальнейших действий. Ха, подумать даже не мог, что мастер назначит меня лидером группы. Так еще и из 2 чистилищ. Волшебный бомбардировщик Кристина. Подошедший Азума взял в руки один из документов на столе, будет полезно избавиться от него, или использовать для отвлечения. Задумавшись, я посмотрел на план здания. Если выманить членов гильдии, один из нас сможет спокойно проникнуть внутрь. Хотя нет, тамошний мастер почувствует чужеродный источник эфира. Значит, придется их чем-то занять на длительное время. Саботаж? С легкой усмешкой интересуется Азума. Хоть ему подобные стратегии не нравятся, но это порученная нам миссия, а значит, любые средства хороши. Что-то вроде того. Но надолго выманить их будет сложно, без драки не обойдемся. От этих слов Занкроу условно воспылал, сразу подскочив к нам. «Я буду махаться с ними», — обозначил Занкроу свою роль в плане. «Это уже Гину решать», — веской по факту возразил тому Шатен, получив от меня признательный кивок. «Значит, поступим так», — взяв несколько бумаг и карандаш, на задней стороне документов я начертил хоть и не полностью правдивый, но все же план местности. «Избавимся от бомбардировщика и заодно привлечем внимание. Занкроу, помнишь мое заклинание тогда? Те ожившие монстры?» Недовольно кривится блондин. «Именно. Мы с тобой выманим из гильдии людей и отвлечем на себя. Без убийств». На последние слова Занкроу слегка недовольно поморщился, но все же согласился. Азума же приподнял удивленно бровь и хотел что-то спросить, но решил слегка подождать. «В гильдии есть пара проблемных волшебников, но у нас будет время подстроить местность под себя. Придется еще и замаскироваться. Какие-нибудь культисты Зерефа подойдут. Как раз и мотив появится для совета. Культисты решили украсть артефакт для каких-то своих ебнутых целей. И пока мы отвлекаем всех на себя, Азума проберется внутрь, используя свою магию, и украдет этот глаз Балора. Есть возражения или предложения, как будем отступать в случае непредвиденных обстоятельств?» Встал рядом со мной Азума. «Это уже тяжелее». Мы с Азумой молча задумались. Шатен то сможет сбежать при помощи своей магии, а вот мы с Занкроу должны или всех побить так, чтобы они не могли нас преследовать, или подвергнуть опасности жителей. Нет, этот вариант сразу отпадает. Как и забить всех магов. Срок и так поджимает, совет прибудет завтра к обеду, а пока мы будем всех бить, то добавится целая толпа. О! Внезапно вскрикнул Занкроу, подлетая к карте. Нашествие монстров. Что за бре? Хотя, одновременно проговорили мы с Азумой, после задумавшись. Хоть идея и звучит безумно, но имеет смысл. Какие-то монстры по типу вулканов не слишком сильны, и справиться с ним смогут даже волшебники ранга Б. При этом просто пустить все на самотек и разобраться с ними позже будет нельзя. А значит, приоритет будет на решении проблемы вулканов, нежели на нас. А если они кого-то и отправят за нами, то трудностей разобраться с ними не возникнет. Все же глубоко в душе Занкроу, если и не гений, то достаточно умный парень. Так и поступим. Азума, оставляю это на тебя, а то Занкроу не сильно красноречив. Вот тут и здесь, показываю пальцем точки на карте, обитают вулканы. Желательно вежливо их поприветствовать и предложить возможность наведаться в город с красотками. Они от такого не откажутся. Сигналом для них станет твой взрыв в воздухе. Азума кивнула и без лишних разговоров вышел. Взяв деньги со стола и карту, чтоб не заблудиться, я и сам направился к двери, но меня остановил голос Занкроу. «А ты куда собрался? Куплю нам маскировку. Вернусь ночью, так что не сильно ждите». Закрывая дверь, изнутри я услышал усталое скукота, и едва мне стоило сделать шаг, как вышедший из-за дерева спросил: «Почему ты решил действовать скрытно, а не напрямую?» Хех, сразу в лоб, закидываю карту и деньги в пространственный карман. Разговор, видимо, будет долгим, не нравится мне это. Да, нам бы хватило сил вторгнуться и уничтожить всех. Опыт в этом есть. Слегка усмехаюсь, но Азума на это никак не реагирует. Так вот, мне это не нравится. Не нравится убивать простых людей и светлых. Я уничтожал темных обычно, ради денег или книг, которые те могли хранить, а светлые, а уж тем более синий пегас защищает людей, рискуя своими жизнями. Они даже поселились возле горы Хакабе, чтобы защищать город. Но это приказ мастера, так что мы заберем артефакт, но любыми силами я сведу жертвы к нулю, как среди светлых и жителей, так и наши. Необычные слова для темного мага, обдумывая сказанное пару секунд, выдал Азума, но мне нравится. Плюс 50 к репутации с Азумой. Развернувшись, Шатен повернулся к лесу, идя к указанным точкам. Я решил не отставать от него и направился к рынку в городе. В конце концов, времени мало. Мне нужно 10 минут для создания круга. Когда мы достаточно привлечем внимание, Азума начинает действовать, сидя в кустах на расстоянии в сотни метров от гильдии, чтобы никто не смог почувствовать наш эфир, объяснял я план своим товарищам. Получив утвердительные кивки, я направился к взлетной площадке, на которой стояла гордость синего пегаса, Кристина. Соответствуя названию гильдии, бомбардировщик был похож на сказочного пегаса, стоявшего на четырех ногах. Именно ногах, назвать это копытами было сложно. Металлические пластины создавали подобие крыльев и гривы лошади. Встряхнув головой, я начал чертить круг. Некогда мне разглядывать это нечто. И когда он был готов, я вернулся к Азуме и Занкроу. «Слушай, ладно, маска и плащ, ты то зачем еще бинтами тело обмотал?» Сквозь маску немного искаженным голосом спросил блондин. «Синий пегас в хороших отношениях с хвостом феи, а люди там вполне легко могут меня узнать, начиная от магии и заканчивая метками, надеваю маску», ответив на вопрос блондина. «Начинаем». Голос звучал неестественно, слишком металлический, словно по листу железа провели чем-то острым. Пришлось поработать над масками-артефакторикой, но оно того стоило, узнать нас не должны. Аматерасу. Первая формула. Вавилонская башня. Серия небольших взрывов раздалась над зданием гильдии, не критично разрушая фасад здания. Мы с Занкроу вышли из кустов, остановившись в десятке метров от самого здания, а Азума проник в деревья, начав незаметное проникновение. Выбежавшие из здания люди в панике осматривались, по итогу натыкаясь взглядом на наши фигуры и крича что-то в духе «Кто вы такие? Зачем напали на нашу гильдию? Какого хрена вы здесь забыли?» И я уже было хотел начать представление о злых культистах Зерефа, но меня опередила вышедшая из гильдии четверка. «Мы воины синего пегаса, три мужа», говоря по очереди, троица смазливых парней в костюмах встали в какую-то позу, «и мы не простим вас за то, что напали на нашу гильдию». Закончила эта троица свою речь в один голос. Смотря на них, низкий полноватый мужик театрально протер глаза от слез, выпрыгнув перед ними. «Парни, ваш аромат уверенности вдохновил меня». Достал этот мужик какую-то пробирку из-под вязки с другими на своей ноге. «Не позволим этим варварам, не разбирающимся в парфюме, творить, что они хотят. Парфюм боли. Снова они за свое». Приложил ладонь к щеке, лысый, пожилой мужик с крыльями. Это ж местный мастер гильдии. Открыв пробирку и выдув что-то в нашу сторону, мужик сразу начал осыпаться комплиментами от троицы позади. И чья вандалы? Я слышал, что он достаточно сильный маг и звезда синего Пегаса. Но какого хера они все так смахивают на педики? Кратко выразился Занкроу, разделяя мои мысли. Мужланы, как вы, никогда не поймут истинной красоты мужчин. Обиженно завопил Ичия. И вы поймете свою ошибку, когда мой парфюм одолеет вас. Посмотрев на медленно приближающийся к нам туман из искр, проведя рукой по воздуху, отвожу его чуть в сторону от нас. Парни. Сокрушенно упал Ичия на задницу. Вот ж клоуны. Раздраженный Занкроу хотел было плюнуть на землю, но вовремя вспомнил, что на него надета маска. Относись к ним серьезнее. Фасолина, Занкроу зло уставился на меня, когда я произнес его временную кличку, какими бы клоунами они ни были, но сражаются довольно хорошо, что-то не верится. Что ж, мы дали вам время на ваши игры и представления, складываю руки у груди, чтобы выглядеть чутко пофаснее, теперь же наша очередь, я полагаю, щелчок пальцев, и бомбардировщик Кристина, гордость пегасов начинает преображаться под шокированные, даже напуганные взгляды. Множество монстров оглушительно ревут в небо, а особо длинные, похожие на змей, даже в состоянии дотянуться до вставших у гильдии людей. Впрочем, даже если их сожрут, после того как заклинание развеется, те останутся целыми и невредимыми. Позвольте представиться, мы, апостолы Зерефа, что вернут его в этот мир, и сегодня наша ц. Прервавшись от изумления, я увидел, как из толпы выбегает красноволосая девочка в доспехах, замахиваясь мечом в моем направлении. Много времени ей не понадобилось, чтобы сократить расстояние, пока я стоял в немом шоке. Меч опасно блеснул в близости от меня, но вовремя достав катану перевооружением, я сумел парировать удар. Эльза. Примечание к части. Что ж, поначалу глава должна была выйти единой, но была разделена на две части. Всем приятного чтения. Часть 27. Давид и Голиаф. Часть 2. Эльза. Все еще растерянно смотря на нее, я взмахнул головой, отгоняя лишние мысли. Скарлетт, не ожидал увидеть тут кого-то из хвоста феи. Что вы забыли тут, культисты Зерефа? Выйдя из толпы, в которой его первоначально не было заметно из-за маленького роста, вышел еще и Макаров. Пока наши мечи были скрещены, Эльза со злым оскалом пыталась пробить блок. Она стала действительно красавицей. Милая личика, стройная и роскошная фигура для ее возраста. К тому же сильной красавицей, страшное сочетание. Провернув меч полукругом и выбив равновесие из нее, что по итогу та развернулась ко мне боком, легким пинком под ягодицы заставляю ту отступить. Как невоспитанно. Мы ведь дали вам закончить представляться, а вы нас прерываете. Не стыдно, Эльза? Скарлетт, насупившись, обиженно и зло она смотрит на меня, но отпрыгивает к остальной группе, понимая, что со мной она быстро закончить не сможет. Возвращаясь к вашему вопросу, что мы тут забыли? Мы убьем вас всех, расчленим, запихаем по консервам и пустим на корм демонам во имя Зерефа, муа-ха-ха-ха. Слишком уж вжился в роль Занкроу. Но, впрочем, сейчас это даже к лучшему. Думаете, мы позволим вам это сделать? Послышалось из первых рядов толпы от девушки, с достаточно симпатичной внешностью и зелеными волосами. Карин Лилика. Призывательница духов с двумя золотыми ключами. Азарт слегка разгорелся во мне. Ни разу еще не дрался с призывателями звездных духов, а уж тем более с теми, кто имеет в своем арсенале аж два золотых ключа. Вопрос не в том, позволите вы нам или же нет. Занеся руку над собой, резким взмахом посылаю слэш-тьмы в толпу. Как и ожидалось, те легко уходят из-под атаки, но толпа разделилась теперь на две части. Вопрос в том, сможете ли вы нас остановить. Левая часть за тобой, Фасолина, предвкушая скорую драку, Занкроу ломанулся прямо в толпу, даже не обратив внимания на прозвище. А ваш противни, вновь мне не дали договорить. Снова прыгнувшая на меня Эльза сменила доспех, став напоминать демоницу с крыльями. Впрочем, доспех никак не прикрывал грудь девушки и поясницу, особенно спереди, и будто сильнее стала, заставляя меня отступить на пару шагов. Красивый доспех, но броня нужна, чтобы защищать, а не соблазнять. Эльза растерялась, залившись румянцем. Используя появившуюся возможность, свободной рукой бью подобие апперкота по держащей руке, выбивая меч из рук и подхватываю тот. Не хочется вредить Эльзе, так что лучше будет обезоружить ее. Но едва мысль успела проскочить в моей голове, как она достала новый меч, по новой атакуя меня. В этот раз пришлось отпрыгнуть от удара в сторону, чтобы та не отсекла мне руку. Регулус, воздействие. Голос раздался из-за спины. Не успевая отпрыгнуть или как-либо уйти от атаки, я почувствовал прикосновение к спине. Резкий взрыв эфира внутри тела обжигал внутренности, заставляя от боли непроизвольно сжаться и скрипеть зубами. Но прошедший порыв боли прекратился. Достав стоявшего позади звездного духа, судя по всему, решившего закончить все одним ударом и не ожидавшего, что я после атаки останусь на ногах, не рассчитав силу, я сжал его шею слишком сильно, отчего тот испарился. А ведь простой человек умер бы от подобного. Больно же, блять. Отыскав взглядом в толпе призывательницу, я было хотел разобраться для начала с ней, но путь мне преградили Ичья с Эльзой. Будь внимательней, дорогая Эльза, от него разит запахом крови и опасности. Принюхавшись, говорит этот мужик. Дорогая, это не так, недорогая я ему. Видимо, последнюю часть сказал вслух, осмотрев и стоявших позади этой двоицы, недовольно цокаю языком. Плохи мои дела, остальные хоть и не вмешиваются, боясь зацепить этих двоих, но справиться со всеми, а уж тем более с двумя мастерами будет. Впрочем, Боба я еще потяну с трудом, но против Макарова у меня шансов нету, только если не держаться толпы, чтобы тот не мог применить свою основную магию. Резким рывком сокращаю расстояние, не давая Эльзе возможности атаковать первой. Ичья достает колбу, но приложив больше силы, отталкиваю Эльзу и простым ударом ноги откидываю катабуки в направлении живого. А во, аккурат в пасть попал, приложив ребро ладони к маске, оцениваю расстояние и как филигранно монстр проглатывает кричавшего Ичью. Ублюдок! Вскрикнувшая Эльза, в полете меняя доспех и превращаясь в подобие ангела, длинная, белая юбка и крылья, отблескивающие металлом. А, так они из мечей. Опасный ангелочек, парировав меч Эльзы, я едва успел заметить отблеск чуть в стороне от ее правого бедра. Летящий без какой-либо помощи меч пролетает в сантиметре от моего торса, спрятала за спиной. Умно. Мне твоя похвала не нужна, резко отвечает Эльза, вставая в стойку с вытянутым мечом. Разбираться с ней я буду долго, а желательно закончить все как можно быстрее до прибытия совета. Придется хитрить. Ох, но мне придется тебя похвалить. Перехожу на шепот, чтобы никто из посторонних не смог услышать. В конце концов, сбежать из райской башни было непросто. Да, но признайся, тебе ведь понравилось там. Отчаяние, боль от всех наказаний, ваш неудачный побег. Такая буря эмоций должно быть. Руки Эльзы сжались до дрожи. Дрожала и она сама, испуганно глядя на меня. Резко сближаюсь с ней и поворачиваю спиной к себе, быстро находя сонную артерию и сдавливаю, после чего Эльза обмякает в моих руках, теряя сознание. Противное, омерзительное ощущение охватывает меня. «Прости», — говорю я. «Тихо, достаточно тихо, чтобы никто не услышал. Эльза», — слышу приближающийся голос Макарова. Огромная ладонь устремляется в мою сторону, чтобы откинуть подальше от Скарлетт, при этом не задев ее саму. И пока она не достигла меня, разбегаюсь и проскальзываю под ней, создавая под собой ледяной каток. Макаров подхватывает Эльзу и, удостоверившись, что та лишь потеряла сознание, относит ее подальше. Быстро поднявшись, бегу к стоящей до сих пор в толпе призывательнице. Остальные маги решили, что стоять столбом это далеко не самая лучшая идея, начав кидать в меня различные заклинания, но не достигая меня, они сталкивались с ледяными глыбами. Подобравшись ближе, замораживаю большинство магов в ледяную глыбу, включая и мастера синего пегаса. Не ожидал, что он окажется таким слабым. Карин, увидев, как я приближаюсь ближе, в панике замахала золотым ключом, но ее рука оказалась заморожена по кисть быстрее, чем она успела призвать духа. Буду считать это подарком, взяв ключ пальцами, несмотря на сопротивление, беру его, закидывая в пространственный карман, большой спас. Внезапный удар откидывает меня в толпу магов, но заморозив их, я успеваю быстро подняться и увидеть свободного Боба, который до этого был заключен во льду. Лед целый даже не потрескался. Как тогда? А впрочем, взмахиваю рукой вверх и сразу переворачиваю ладонь, это не так важно. Аматерасу. Первая формула. Вавилонская башня. Кольца быстро охватывают тело мага, закрывая того взрывом. Из проблем остался только Макара. И опять я не успеваю договорить. Вылезший из взрыва Боб, причем невредимый, с размаха бьет меня по маске. И вновь достаточно сильно, чтобы откинуть меня в замороженную толпу. В этот раз встать получалось уже с трудом. Как бы ни выглядел этот старик, но он все же мастер, причем далеко не слабой гильдии. И почему такой маг одет подобным образом? Говорю, даже не рассчитывая на ответ. Но Боб улыбнулся и подставил под щеку руку. «Малыш, ну ведь старикам тоже нужно как-то развлекаться», – завилял Боб задом. «А теперь, может, снимешь масочку и покажешь свое личико? Наверняка за ней скрывается какой-то милашка. Извини, но культисты Зире, не притворяйся, пупсик. Культисты действуют далеко не так, как вы с напарником», – я нахмурился под маской. «Значит, не прокатило. Плохо, но они до сих пор не знают, кто мы с Занкроу такие. Вас уж слишком сильно выдает тот факт, что даже имея возможность, ты старался не убить, а каким-либо способом нейтрализовать врага. Так, может, снимешь масочку, может, ты даже окажешься в моем вкусе. Воздержусь». Этот его приторно-сладкий голос нервирует. И это бесит. Бесит, что он просто играется со мной, как с ребенком. «Ох, лапочка, тогда мне придется самому ее снять». Быстро, даже слишком быстро для своих размеров, Боб приблизился ко мне, занося кулак для удара по маске. Но я успеваю достать меч перевооружением, подставляя тот к ноге старика. И тот сам нарывается на него, а меч? Нет, ни следов крови, ни криков. Он даже не замедлился от столкновения со мной, проходя насквозь. Иллюзия. Удар в спину разубедил меня, что это была магия иллюзий. Шустро поднимаюсь, параллельно создавая под предполагаемым местоположением Боба круг, запирающий того в ледяной глыбе, из которой тот без проблем выходит. Да что за нахер? Рывком вперед сближаюсь с ним, попутно занося меч на уже созданной глыбе льда позади него, создаю отросток, что был нацелен на голову мастера пегасов, но обе атаки словно проходят сквозь него. Я почувствовал, как конец меча поцарапал лед, но я точно должен был попасть. Наклонившись вниз, старик сбивает меня с ног, отчего я падаю на лед. Очередной удар по маске, и я слышу треск. Гадство. Шпинат. Удар Занкроу, к моему удивлению, попадает точно по цели, откидывая Боба с меня. Да что это за магия? Спасибо, принимаю протянутую руку Занкроу, поднимаясь на ноги. Мои атаки должны были попасть по этому старику, но каждый раз они словно не попадали. Нет, они попадали точно в цель. Тут должен быть фокус в другом. Занкроу напал со спины и неожиданно, а я же атаковал в открытую и каждый удар по цели даже не ощущал. Будто какая-то неосязаемость. Делаю я предположение, а улыбка Боба становится лишь радостнее. Ты почти угадал, лапочка, но это не совсем то. Пользуясь моментом, пока Боб болтает, осматриваю стоящего рядом блондина. По состоянию тот был ничуть не лучше меня самого. Часть маски, прикрывающая челюсть, отвалилась, плащ и одежда во многих местах порваны. Дела плохи. Ну что, Макарушка, как в старые добрые времена. Подошедший Макаров поравнялся с Бобом, и сейчас бой, по идее, должен быть честным. Но у нас с Занкроу нету шансов. Впрочем, пару минут продержаться мы должны. Главное, чтобы Азума наконец закончил с поисками. Работаем в команде. Занкроу согласно кивает головой. Едва получив его, вместе с блондином разбегаемся на пролом к двум мастерам. Первые удары проходят мимо Боба, но и его удары не достигают меня. Появляющиеся мечи проходят сквозь него так же, как и удар, что должен был попасть по мне. Значит, одновременно он может или атаковать, или обороняться. Аматерасу. Шестая формула. Ликург. В очередной раз поставив меч к Бобу, выигрывая этим себе столь необходимое время для наложения формулы, и провожу перед глазами Пегаса раскрытой ладонью. Остановившись в своей форме осязания, Боб пропустил через себя немалый поток эфира, развеивая эффект Аматерасу. С ним будет тяжело. Неожиданно прислонившись спиной к спине Занкроу, без лишних слов мы поменялись местами и противниками. Уже подросший метров так до пяти Макаров хмуро всмотрелся в меня, после чего поднял руку, намереваясь прижать к земле. Возросшие ледяные шипы помешали ему это сделать, и за то время, что он поднимал руку и брал размах ногой, я успел активировать формулу Вавилонской башни, окружившей Макаров в три немалых круга, под стать его нынешнему росту. Прогремевший взрыв отбросил даже меня, не успевшего наложить эгиду. Нужно будет потренироваться над скоростью наложения формул. Слегка обожженный, Макаров продолжал удерживать свою нынешнюю форму великана. Особого вреда он даже не получил. «Боб, хватит игр, нужно побыстрее закончить». Внезапно, Макаров стал расти еще выше. 20, 30, 40 метров. Нервно сглотнув вставший в горле ком, полуоборотом я посмотрел на Занкроу, Боб избивал того без особых проблем, пропуская через себя удары и контратакуя в моменты, когда блондин не мог тому никак ответить. Будь ситуация, хуже не придумать. Вновь повернувшись к титаническому Макарову, я неосознанно отступил на шаг. Занесенная ладонь закрыла собой часть неба над нами, грозясь нас тупо раздавить в лепешки. Быстро подхватив Занкроу за шкирку, откидываю того в сторону, вкладывая все силы и создавая под телом полосу льда, чтобы он наверняка смог уйти. Аматерасу. Формула. Не успевая даже договорить, меня накрывает гигантской ладонью, буквально вдавливая в землю. Шпинат. Занкроу был напуган. Как вообще прикажете драться против человека, которого невозможно ударить и такой махины? Поднятая гигантом ладонь оставила след ладони на земле, в центре которой лежал его напарник, вдавленный всем телом в землю. Гин не двигался. Ха. Уже направившиеся к Занкроу два мастера обернулись на тихий смешок, раздавшийся из следа ладони. Ха-ха-ха-ха. С трудом поднимаясь, беловолосый оперся дрожащей рукой об землю. Смотреть на вторую было неприятно, неестественно повернутая, с торчащими по бокам костями и истекающая кровью из ран. Маска беловолосого раскололась ниже носа, открывая его улыбку. Безумная. Нет, не такая, как у самого Занкроу, когда он входит в кураж, а именно безумная, словно знакомого ему парня сейчас подменил кто-то другой. Взмахнув рукой, беловолосый создал огромную глыбу льда, направленную в Макарова, но одним ударом ноги гиганта она была разбита. Мелкая дрожь прошлась по телу Занкроу при виде Гина. Атакуя Боба как дикий зверь, он не обращал внимания на все удары по нему, пока не подключился Макаров. Огромная ладонь вновь накрыла беловолосого, пока тот был отвлечен на мастера пегасов. Не давая ему подняться, оба мастера чередовали свои удары, не давая беловолосому и шансов не то, что подняться, а атаковать. Проходя сквозь атаки Макарова, Боб мог спокойно продолжать бой, в отличие от беловолосого. Внезапно, в небе прогремела череда взрывов. Дикий вой из леса привлек внимание мастеров гильдии, а появившийся возле Гина из выросших корней Язума подхватил того на руки, продолжая создавать заросли в сторону леса и своей магией плывя по этим же корням. Недолго раздумывая, Занкроу и сам побежал как можно дальше от этих двух монстров, что отвлеклись на выбежавшую из леса толпу вулканов. Примечание к части. Да-да, слив всемогущего Наначо. За это можно кинуть пару тапок. Ну пожалуйста, у меня уже заканчивается обувь. А между делом хочу попросить вас, дорогие читатели, укажите новичку на ошибки. В плане, текст трудно читается, нужно что-то детальнее описывать или, ну, суть вы поняли. Как всегда, надеюсь вам понравилось. https://team.com.v/28-mtkkh3amaxris/default.jpg/https/media/kg/portal.ru/anime/firetail/magis/firetail/50.jpg Боб. Часть 28. Прошлое и будущее. Выжженная земля, запах гари, голые скалы, трупный смрад. Несколько часов я бродил по окрестностям странного места, но все никак не мог найти. А что я вообще искал? Что вообще можно найти в однообразных местах? Повсюду была почерневшая от огня и крови земля, будто исполосованные огромными когтями скалы. Возвышающиеся в небо ледяные цветы, и изредка можно было встретить разлагающиеся от времени тела, переполненные личинками. Но почему есть какое-то ощущение, будто это все неправильно, словно я знаю, что место, где я нахожусь, должно выглядеть иначе. Тихий, гортанный хрип разнесся в запустевшем месте как эхо. Быстро побежав к его источнику, я в немом шоке смотрел на Эльзу. Омерзительное зрелище. Рваные раны, из которых сочилась алая кровь, были повсюду. Левая нога так и вовсе отсутствовала, а на оставшейся части брони был виден след словно от громадных зубов. Быстро подбежав к девушке, я не сразу заметил, что она выглядела иначе. Взрослее по сравнению с тем, какой я видел ее недавно, но не обращая на это внимания, аккуратно переворачиваю ее на спину, срывая свой рукав, чтобы перевязать хоть часть ран. Но встретившись со мной взглядом, Эльза побледнела. Монстр. Закованная в латы рука с неприятным звуком ударила меня по щеке, а после упала, поднимая на воздух осевшую на земле копоть. Грудь девушки перестала вздыматься, а в открытых глаз я видел только ужас и собственное отражение. Упав на землю, я не мог двинуться, не мог отвести взгляд от бездыханного тела красноволосой. Монстр. Рука сама потянулась к лицу, но она словно не была моей. По телу прошелся неприятно ощутимый табун мурашек. Черная кожа, покрытая твердой чешуей, костяные наросты в виде острых когтей, по форме напоминающие. Поднявшись на ноги, с опаской подхожу к телу Эльзы, прикладывая ладонь к ее ранам. «Подходит, парень», — прозвучавший за спиной голос испугал не на шутку. Резко развернувшись в сторону звука, инстинктивно я замахнулся когтями на обладателя смутно знакомого голоса, но ничего не добился, удар прошел сквозь фигуру. «Ты», — повернувшись к фигуре, я застыл с раскрытыми глазами. Худощавый парень, волосы цвета пшеницы, голубые глаза, «Гермес, не заблудись, парниша», — по-доброму улыбнувшись, Гермес начал растворяться прямо перед моими глазами, едва слышно добавляя под конец: «Если не хочешь привести к этому». Гин, трепавшая меня за плечи Уртир, взволнованно смотрела в мои глаза. «Где он?» Тяжело дыша, я осмотрел всю свою комнату, но помимо Уртир возле меня и сидящего возле столика Занкроу никого не было. «Просто сон. Сон. Херосе сон», — с сарказмом сказал Занкроу, подходя к кровати. «Ты последние 2 часа ржал как ненормальный. Уж кто бы говорил, отвечаю тому». Зацепившись взглядом за Занкроу, в памяти сразу промелькнула мысль о нашем задании. «Задание, будь, Занкроу, глаз Балора, что?» «Не нервничай ты так», — устало зевнул блондин, присаживаясь на кровать. «Все пошло по плану. Пока мы отвлекали всех, Азума достал эту штуку и спас твою шкуру, пока тебя избивали. После мы вернулись на корабль, передали артефакт мастеру, а твою тушу донесли до медиков. Правда, к тому моменту они уже были не нужны». Вспоминая, что произошло, я взглянул на свою руку. «И чего они так паниковали по поводу?» «Ах, точно, они же не знают. По крайней мере, не знали о регенерации. К слову», — посмотрела на меня Уртир, — «мастер приказал привести тебя, после того, как очнешься». Взгляд Уртир мельком прошелся по мне, ожидая моего ответа. «Эх, вот хорошая ж девушка. Раньше то я считал ее той еще стервой, а сейчас она даже интересуется, готов ли я, понимая, с какого задания мы с Азумой и Занкроу вернулись. Хорошо, мне нужно пару минут». Киваю Уртир и, получив ответный кивок от девушки, та чуть ли не за шкирку вытаскивает сопротивляющегося Занкроу. С облегченным вздохом, подойдя к шкафу, быстро накидываю на себя столь привычную для меня одежду. И пока есть немного времени, открываю маячащее перед глазами уведомление от системы. Выполнено задание. Темный маг. Цель. Украсть и принести глаз Балора Хайцу. Награда. Плюс 485 000 опыта. Плюс 3 000 репутации с Хайцем. Доверие. Плюс 2 000 репутации с Азумой, друг и Занкроу. Каждый из членов вашей команды возвращается, плюс 2 уровня. Плюс 1 000 репутации с Занкроу, друг. Плюс 1 000 уважение, репутации сердца Гримуара. Плюс 1 000 репутации Растероус, интерес признания вашей силы. Плюс 1 500 репутации Уртир Мелкович. Ни один из синего пегаса не погибает, плюс 2 уровня. Доступен новый навык, совесть. Достаточно неплохо. 4,5 уровня, да и повышение репутации со столькими. И что это за навык? Тонкий намек от системы, что совести у меня до этого не было. Совесть. Пассивный навык, активирующийся самостоятельно в определенные моменты. Временно возвращает носителю его потерянную совесть. Я ощущал, как мой глаз нервно задергался. Полезное описание. Получен титул: клептоман, вор, карманник. Позор владельцу. Плюс 1 ловкость. Плюс 25% к возможности незаметно украсть предмет или вещь. Так, ладно, отчасти совесть была хотя бы оправданной, но клептоман уже явный перебор. Хотя если задуматься, я и у Эльзы меч спер, так еще и ключ у той заклинательницы. Ладно, с этим я разберусь позже. Выйдя за дверь к ожидавшим меня Уртир и Занкроу, всей троицей мы направились в тронный зал. На удивление, в зале помимо нас троих и Хайца находились еще Азума с Растероузом и Каином. И если Азуму я могу понять, то вот что делают тут эти двое. Гин-кун, как-то уж слишком официально начал мастер. Нет, серьезно, а где его коронный мальчик или малец? Ты знаешь, по какой причине тебя пригласили сюда? Из-за миссии, недоверчиво оглядываю всех собравшихся. В том числе, понимающе кивнул Хейтс, мы наблюдали за вашей миссией. Тут мой взгляд зацепился за Уртир, чьи трюки со сферами слежения, через которые можно смотреть за целью, я успел узнать за это время, и я могу поздравить тебя, Гин-кун, теперь ты полноправный член сердца Гримуара и повышаешься до капитана отряда. Поздравляю, Гин-кун, — искренне поздравила меня Уртир, хотя взгляд ее выражал какую-то задумчивость. Это немного неожиданно. Взгляд Азумы выражал не меньшую задумчивость, но в любом случае поздравляю. Ага, красавчик, вытянул Занкроу обе руки с вытянутыми вверх большими пальцами, пока все остальные были сжаты в кулак. Воистину, битва двух демонов против двух титанов, в которой создания тьмы сумели выжить только чудом и умом, в своей манере сказал Растераус. Не завидую тебе, ты еще ниже меня, но поздравляю, что-то бормотал про себя Каин, имея в виду то ли рост физический, то ли карьерный, или это он меня так подбал, спасибо, внутри бурлило чувство радости, приятно, когда есть люди, что могут порадоваться за тебя или вместе с тобой, и пускай с Роузом и Каином я не особо общался за время своего пребывания в сердце гримуара, но успел понять, что люди они не самые плохие, по крайней мере в этой гильдии есть гораздо хуже, мальчик, поднявшийся с трона мастер махнул рукой, идем, кивнув остальным на прощание, я последовал за Хитцем, идя чуть позади него по незнакомым коридорам. «Тебя что-то волнует?» – не оборачиваясь спрашивает мастер. «Есть кое-что». Устало вздыхаю, я крупно облажался, мастер. Думал, что справлюсь с двумя мастерами гильдии, а меня отделали как щенка. Помимо этого, я и Занкроу подставил. Мальчик, внезапно мастер остановился, поворачиваясь ко мне, на ошибках учится. Так ошибки становятся опытом. Но если совершить истинную ошибку, то никакого опыта не получишь. И раз уж ты выжил, то до истинной ошибки еще не дошло. Дальнейший наш путь продолжался в тишине, прерываемый только звуком наших шагов. И так продолжалось минут 10, пока мы не дошли до какой-то двери, войдя в которую мои глаза радостно блеснули. Поскольку с этого дня ты полноценный член сердца гримуара, библиотека открыта в любое время, мастер спокойно прошел до столиков, на каждом из которых стояла лампа, работающая. ХМ, на Лакриме, относительно дорогое удовольствие, при условии, чтобы обустроить такими десяток столиков. Но мастер, видимо, совсем об этом не беспокоится. Хотя стоимость здешних ламп меня очень слабо волновала. Огромная, даже больше королевской, библиотека, наполненная книгами. Несколько позабыв о мастере, я схватил охапку и понес к столику. Но Хейтс не уходил. Задумчиво всматриваясь в меня, в один момент мастер подошел, скрещивая руки у груди. «Тебя ведь беспокоит что-то еще», — с пониманием сказал Хейтс. «И пока мастер стоял так надо мной, ощущалось, будто я нашкодивший ребенок. Очень странное ощущение. Ничего такого. Просто. Я боялся. Мастер. Не уверен, что он меня поймет, но, возможно, сможет помочь. Я чувствую какую-то вину. Нападение на светлую гильдию и, вспоминая встречу с Эльзой, меня охватило мерзкое ощущение. Ясно». Достав какую-то книгу со стеллажа, Хейтс сел возле меня, «Мальчик, ты переживаешь по многим причинам, ты пытаешься усидеть на двух стульях, но рано или поздно один из них пошатнется», с небольшой опаской я взглянул на Хейтса в этот момент, но в его глазах увидел ностальгию, тьма внутри тебя помогает совершать невероятные поступки, а твои желания подталкивают тебя все выше, запомни, внутри каждого человека есть тьма, это эгоистичные желания, комплексы, желание отомстить, все они подталкивают человека к действиям или разрушают, и когда волшебник не просто будет жить с этой тьмой внутри, а станет ей, тогда он станет непобедимым. Я говорил тебе, что расскажу о сущности магии. В своих скитаниях я пришел к выводу, что суть магии – это тьма, а ключ к ней – великий темный маг Зерев. Молча я осмысливал слова мастера, тьма, я прекрасно понимаю, о чем он, но переступить так легко через себя не смогу, отринуть мораль и правила, это гораздо сложнее, чем можно подумать.